Глава 14. Андрей. Ребенок смотрит на меня своими большими глазами, и я понимаю. Она просто не в курсе всех этих взрослых разборок. А повторяет она то, что сказала мама. И по большому счету я не узнаю правду, пока Юлька не станет способна нормально разговаривать. Завтра в 7 утра она отправится в лучшую клинику. Вечером не вышло перевести, но это не принципиально. Оборудование уже готовят к операции. Хирург будет самый лучший. Все для того, чтобы Юля смогла не просто снова ходить своими очаровательными ножками, но и бегать и танцевать. «Я сейчас приготовлю ужин, а ты пока переодевайся». Собака ко мне стала относиться немного спокойнее. Лезет меня обнюхивать, видимо, проверяет, насколько я пострадал от схватки с фламинго. Кстати, по идее, Виолетта должна уже переодеться и уйти. Прислушиваюсь. Раздается звук шагов, а после входная дверь захлопывается. Ну, слава богу. Только есть нюанс. У меня есть еще одна девушка, Марина. Она поумнее, конечно, в перьях не заявится, но мозг может вынести похлеще Виолетты. Она хитрее и осторожнее. Вопрос теперь на засыпку. Какого черта мне две любовницы? Чтобы что? Ой, да пошло оно все. Завтра об этом подумаю. Я иду готовить ужин, чувствуя, что вымотан. У меня ощущение, будто я участвую в спринтерских забегах, и после каждого хочется сдохнуть. А я еще не думала о забегах на дальние дистанции. Ребенку нужны кружки и няня. Я замираю на месте, потому что только сейчас до меня доходит. Мне завтра на работу, а куда я ребенка дену? И я забыл, что Нюру на целый день одну не оставишь. Нет, так-то, конечно, можно, она умненькая. Но ей еще 6, и если что-то пойдет не так, то... Да мало ли что. И что мне делать? Я сегодня на работе отсутствовал, вчера отсутствовал. Блин, да что ж такое? Появился ребенок, и все планы в трубу. Нюра, иди ужинать. Зову ребенка. Та идет, довольная, собака бегает тут же под ногами. Мне кажется, Артурчик совсем не переживает, что на него могут наступить. А ночью... «Спасибо, папа!» — по-королевски произносит Нюра и садится за стол. «Надо Артура запереть где-нибудь, чтобы ночью случайно не задеть его ногой». «Не переживай, он привык спать в постели», — объясняет ребенок. «Ну а почему нет?» Перевожу взгляд на собаку. «Хрен с ним в постели, так в постели». Это последнее, о чем мне надо сейчас думать. Завтра пойдешь со мной на работу. С Артурчиком? Он останется дома. Стараюсь говорить твердо. Он будет скулить. Ему же страшно одному в незнакомой квартире. И может что-нибудь погрызть. Воспитывать надо собаку, восклицаю мученически. К тому же ты ходишь в детский сад. Как-то Артур переживает свое одиночество. Он с трудом привык. А теперь все поменялось. Надо его приучать заново. То есть, помимо няни и водителя для дочери, мне нужно нанять кинолога для этой шмокозявки. И это без отрыва от бизнеса. То есть, мне надо разорваться на сотню маленьких Андреев. Отлично. А что мне больше всего нравится, так это то, что ту же няню мне самому надо выбрать. Такое никому не поручишь. И это при том, что я представления не имею, по какому критерию надо оценивать претенденток. И да, я не хочу знать, как с этим справлялась Юля, потому что мне кажется, это просто невозможно. На следующее утро просыпаюсь, как обычно, в 7. И да, на кухне что-то происходит. Настроение и так ниже среднего, поэтому даже не хочется проверять. Но надо. Предполагаю, что это Нюра проголодалась и решила устроить набег на холодильник. Правда, судя по запаху, там что-то готовится. Но ведь 6-летний ребенок не может сам печь блинчики. Поэтому я несусь на кухню и... Да. Стоя на коленках на стуле, Нюра с деловым видом жарит оладьи. Рядом сидит пес и не сводит глаз с плиты. Видимо, рассчитывает, что ему что-то перепадет. А я стою и не знаю, как реагировать. Ей же 6 лет только. Нюра. Не спеша подхожу ближе. Дочка, лохматая, с криво завязанными волосами, вполне себе бодро орудует лопаткой, да и оладушки у нее получаются вполне себе румяные и ни капли не подгорелые. «Доброе утро, папа! А я решила тебе завтрак приготовить!» «А ты... Я и не знаю, что сказать, черт! Ты сама?» «Мама меня научила готовить оладушки, яичницу. Еще я могу заварить кашу и сделать себе чай. Ты умывайся, а я стол накрою!» «Ладно. Вот это номер. Нет, Юлька, конечно, дает. Часть претензий снимаю. И когда я возвращаюсь на кухню, на столе уже стоит две чашки чая и тарелка с оладушками. И да, у Нюры они получились и правда вкусные. А я, завтракая, думаю о том, как же сложно, наверное, научить ребенка готовить. Это же сколько нужно внимания и терпения. Спасибо, Нюра, очень вкусный завтрак. Я старалась для тебя, но мама готовит еще вкуснее. Я никак то не комментирую, потому что мне нечего сказать. Все, поехали собираться, уже опаздываем. Надо выгулять Артура, напоминает Нюра. А потом его покормить. Да боже мой. Так, мы сейчас его выгуливаем, а поест он в машине. В машине его может стошнить. Тогда, как приедем на работу, ты ему поставишь миску с водой, кормом и покормишь, потому что мы опаздываем. Пошли, пошли. А мама все успевала. Со вздохом замечает ребенок, на что я парирую. У твоей мамы опыт 6 лет, а у меня 3 дня. Все, пошли,